Глава 15. Берлингем жил достаточно долго, достаточно бурно и достаточно умно, поэтому не мог уже тешить себя оптимизмом, разбившим его карьеру в самом начале, несмотря на таланты и энергию. На основании своего горького опыта он нередко говорил: «Молодой оптимист — молодой глупец, старый оптимист — старый осел, но глупец может еще чему-нибудь научиться, а осел — никогда». Опять-таки, он был достаточно умудрен опытом, чтобы хранить свои опасения про себя, скрывая их от товарищей, склонных к пессимизму. Он заявил, что Сюзанна принесет им успех, и теперь, когда с самого начала так и случилось, он стал пророчить блестящее турне. Но он чрезвычайно изумился, когда его предсказания исполнились в точности. Плавучий дворец Мельпомены был всегда переполнен, и приходилось отказывать в билетах. Он подумал, что действительно придется, пожалуй, остаться в Вифлееме на целую неделю, а потому нанял человека и поручил ему расклеить афиши и раздать летучки в Нью-Вашингтоне и в других маленьких городках по соседству. Весть о прелестной и замечательной исполнительнице романсов, до которых так падки жители Запада, стало быстро распространяться, и даже костный сонный Вифлеем показал, что он способен бодрствовать, когда есть для этого причины. Даже священники со своими семьями и те стали показываться в плавучем дворце Мельпомены. Люди приходили, чтобы увидеть и послушать Сюзанну, и уходили, ахая от восторга и рассыпаясь в похвалах. Каждое утро Сюзанна совершала продолжительную прогулку в сопровождении Мабель или с Берлингемом, либо же с обоими вместе, так как Берлингем настаивал на необходимости физических упражнений для сохранения здоровья и голосовых сил. Когда Сюзанна возвращалась, она всегда встречала толпу, жаждавшую взглянуть на нее и шепотом делившуюся впечатлениями. Подобный успех опьянял и кружил голову, и Берлингем думал про себя: «Пусть девочка наслаждается до поры до времени. Ей необходимо побольше веры в себя, чтобы иметь фундамент, на который можно опираться. И когда она убедится, что все это мишура и лишь минутное возбуждение, она не так быстро поддастся отчаянию». А Сюзанна со своей стороны была счастлива от сознания, что, вопреки пренебрежительному отношению Сидерланда к ней за последнее время, она, оказывается, нисколько не хуже всех других людей, что все ее злоключения и эта жуткая ночь у Фергюсона закончились ее теперешним успехом, дающим ей право смотреть на мир, высоко подняв голову. «Я покажу им, на что я способна», — думала она. «Они еще будут гордиться мною. Руфь будет хвастать, что она моя кузина. А Сэм Райт? О, Сэму не будет вериться, что его целовала такая знаменитая женщина». Впрочем, она и сама не особенно верила всем этим грезам, так как в ней было еще больше здравого смысла, чем уверенности. Но зато как приятно было рисовать себе подобные картины. Берлингем тоже наслаждался ее невинным тщеславием и радовался тому, что и все остальные члены труппы с добродушной терпимостью относятся к этому. Один только Темпест, которого десятая часть успеха, выпавшего на долю Сюзанны, сделала бы невыносимым, горел желанием открыто выразить свое презрение Сюзанне. Но он не смел этого сделать и только продолжал смотреть на нее свысока, роняя лишь изредка язвительные фразы, никому, в частности, не относившиеся. Сюзанна ничего этого не видела. Впрочем, она ничего не поняла бы, если бы даже что-либо заметила. Она витала в заоблачных сферах, устремив взгляд в облака. Она самым серьезным видом совещалась с Берлингемом, с Вайолет и с Мабель насчет своего репертуара, и Берлингем отчасти даже был доволен тем, что она так серьезно смотрит на вещи. «Да, она очень и очень серьезно относится к своей особе», — сказал он в разговоре с Вайолет. «Но это ей вреда не причинит, пока она молода и пока она с не меньшей серьезностью относится к своему делу». «Это верно», — согласилась та. «Наступит час, когда она очнется, бедная девочка», — добавил со вздохом человек, который успел уже потерять свои иллюзии и которому эти иллюзии стали очень дороги. Он рассчитывал сделать по меньшей мере еще одну остановку до Джефферсонвилля, первого большого города, лежавшего на их пути. Но способность Сюзанны привлекать публику внушила ему мысль не терять времени. «Направимся прямиком туда, где можно рассчитывать на постоянные сборы», — сказал он. Но он скрыл от товарищей, что в сокровенном уголке его мозга таилась мысль о том, чтобы снять в Джефферсонвилле маленький театр, в том случае, конечно, если Сюзанна будет иметь там успех. Берлингем был достаточно тактичен, а потому он не стал разбивать иллюзии Эшвиля, который полагал, что успех Сюзанны объясняется лишь тем, что она импонирует низким вкусом публики, тогда как номера остальных актеров превосходят уровень ее понимания. «Что ж, это неплохая мысль», — сказал он. «Пожалуй, не мешает смастерить что-нибудь такое легонькое и простенькое, ну, скажем, какую-нибудь хлесткую мелодраму». После 10 спектаклей сборы пошли на убыль. На 15-й день на утреннике присутствовала лишь кучка зрителей, а вечером половина мест пустовала. «Очевидно, мы выдали все, что можно было», — сказал Берлингем, когда труппа сидела за поздним ужином. «Завтра с утра двинемся дальше». Все были довольны. Сюзанна рисовала себе еще больший успех впереди, а другие надеялись найти публику, которая способна оценить драматический талант. Вот почему все находились в самом радостном настроении духа, когда суденышко начало удаляться от Вифлеема. Они рано пустились в путь, так как по мере приближения к трем близко стоявшим друг от друга городам Луизвиллю, Джефферсонвиллю и Нью-Ольбани движение по реке становилось все более и более оживленным, и маленькое суденышко, носившее громкое название «Плавучего дворца Мельпомены», рисковало тем, что большие пароходы его не заметят. Между прочим, Берлингем объявил, что фонд труппы достиг $378. Эти деньги он хранил в маленькой японской шкатулке, которую прятал в свой чемодан. Под вечер того же дня буксирный пароходик за $3 подвел плавучий театр к пристани в районе наиболее густо населенных рабочих кварталов Джефферсонвилля. Сюзанна проснулась, услышав пронзительный крик. Она открыла глаза и почувствовала в груди безумную боль, от которой у нее занялось дыхание. Очнувшись, она увидела, что лежит на груди старых парусов, а какие-то незнакомые люди склонились над нею. Сюзанна присела, инстинктивно натянула на ноги длинную ночную сорочку, которую она за 2 дня до этого купила в Вифлееме, и начала дико озираться. «Не пугайтесь, мадам, не пугайтесь», — сказал один из незнакомцев. «С вами ничего не случилось, ни малейшей царапины, вас только оглушило». «Но что это было? Где все остальные?» И вдруг Сюзанна увидела Берлингема, тоже сидевшего на пристани в одной сорочке, прислонившись спиною к высокому бочонку. Он тупо смотрел на землю и, очевидно, не пришел еще в себя. А несколько поодаль Сюзанна различила остальных своих товарищей. Над каждым из них склонилось по нескольку человек. «Что такое случилось?» — снова спросила она. «Буксир, тащивший баржу с углем, прошел слишком близко от вас, и баржа со всего размаху ударилась о ваше суденышко, раздробив его, как яичную скорлупу». Берлингем вдруг вскочил на ноги, закружился на месте и, увидев Сюзанну, крикнул. «Боже мой! Где же другие? Кто-нибудь утонул? Кто-нибудь ранен?» «Всех вытащили!» — ответил ему чей-то голос. «И как будто никто не ранен, а судно! От него одни только щепы остались! Баржа была тяжело нагружена углем, тесом и камнем. «Мой чемодан!» — вдруг крикнул Берлингем. «Шкатулка!» «Какая шкатулка?» — спросил грязный, тощий мальчик с расцарапанными ногами. Берлингем описал ему, как выглядела японская шкатулка. «А, знаю, знаю!» — воскликнул мальчик. «Один из ваших такой черномазый и пучеглазый». «Наверное, Темпест», — вставил Берлингем. «Ну, дальше. Он был тут, на пристани, а шкатулку я видел у него в руках». «А куда же он девался?» «Сказал, что пойдет за доктором. Я видел его потом вон там, на углу. Он быстро шагал». Из груди Берлингема вырвался стон. Сюзанна прочла на его лице страх и подозрение, подозрение которого ему самому стыдно было. Она обратила внимание, что он о чем-то тихо заговорил с констеблем, которого он отвел в сторону, и тот направился к городу. Берлингем же вернулся к товарищам и приступил к делу. Раньше всего нужно было одеться, благо некоторые сундуки оказались спасенными из воды. Все были еще ошеломлены и оглушены. Даже Берлингем, и тот в точности не соображал, что такое произошло. Они обменивались шутками, переодеваясь позади ящиков, бочонков и мешков, сложенных высокими штабелями на пристани. Сюзанна появилась первая, и на ней был синий костюм, спасенный вместе с нею. Мабель надела платье, которое она достала из своего спасенного сундука. Зато Вайолет лишилась всего, а так как она не могла воспользоваться гардеробом Мабель, то ей пришлось воспользоваться кое-какими вещами из сценического гардероба и ботинками Темпеста, добытыми из сундука последнего. Оттуда же взяли кое-какие вещи для себя Берлингем и Эшвиль, оставшиеся после катастрофы почти нагими. «Где же Темпест?» — спросил Эшвиль. «Он через несколько минут вернется», — ответил Берлингем. «Собственно говоря, ему уже следовало бы быть здесь». Случайно его взгляд встретился со взглядом Сюзанны, и он поспешил отвернуться. «А где же шкатулка с деньгами?» «На хранение у Темпеста», — ответил антрепренер плавучего дворца Мельпомены. «У Темпеста!» — воскликнула Мабель, и ее испитое, но умное лицо скривилось в подозрительную гримасу. «Деньги-то у кого-нибудь есть?» — спросил Эшвиль, тщетно порывшись в своих карманах. Ни у кого не было ни цента. Эшвиль принялся обыскивать сундук Темпеста и нашел там одну двухдолларовую кредитку и одну долларовую ассигнацию, причем в последней оказался завернутым серебряный доллар. Все это было запрятано среди рваного белья. Сюзанна, стоявшая рядом с Берлингемом, расслышала его бормотание. Надо только удивляться, что он это забыл. Но кроме нее никто не слыхал его слов. «Ну что ж, не мешало бы позавтракать?» — предложила Мабель. Сперва они подошли к краю пристани и посмотрели на обломки плавучего театра, покоившегося на дне глубокой мутной реки. «Ну, пошли», — сказал Берлингем, которому хотелось поскорей увести своих товарищей. «А как же насчет Темпеста?» — спросил Эшвиль, вдруг останавливаясь по пути. «Ко всем чертям Темпеста!» — ответила ему Мабель. «Пойдемте живее». «Что это значит?» — спросила Вайолет, у которой один глаз распух от удара, полученного во время катастрофы. «А то значит, что мы никогда больше не увидим его». «Боб, ты слышишь, что она говорит?» — взвизгнула мисс Анстреттер, поворачиваясь к Берлингему. «Да, слышу», — ответил он. «Постарайся успокоиться и идем дальше». «И ты что же, не собираешься ничего предпринять?» — не сдавалась Вайолет, ухватившись за его рукав. «Ты должен, черт возьми! Ты обязан что-нибудь сделать!» «Я просил полисмена сообщить в главное полицейское управление», — ответил Берлингем. «Что еще прикажешь мне сделать? Идем». Через несколько минут жалко одетая и понурая компания входила в грязный ресторанчик неподалеку от пристани. «Принесите нам кофе», — сказал Берлингем, когда подошел официант, а затем спросил, обращаясь к остальным. «Может быть, кто-либо из вас хочет еще чего-нибудь?» Все молчали, и тогда Берлингем повторил: «Принесите нам кофе». Они пили свой кофе в полном молчании, и каждый со своей точки зрения размышлял о катастрофе. Гибель судна была равносильна краху для них всех. Сюзанна украдкой переводила взгляд с одного на другого. Она не могла сосредоточиться на мысли о себе самой, видя столько отчаяния в лицах других. Мабель, казалось, сразу превратилась в старую женщину. Что же касается Вайолет, то ее некрасивое, грубое, преждевременно состарившееся лицо выступало сейчас во всем своем уродстве. Берлингем тоже имел вид старого разбитого человека. И только Эшвиль и Пат, которые никогда в жизни не знали и проблеска успеха, стойко отнеслись к своему горю, и точно дворняги, привыкшие к побоям, терпеливо выжидали, пока не перестанут сыпаться удары. «Вот вам $3, Эшвиль», — сказал Берлингем, подавая ему обе ассигнации, «а я уплачу за кофе и сдачу оставлю себе». Надо раньше всего сходить к владельцам баржи и буксира, авось да удастся что-нибудь сделать. Он уплатил за кофе, и все вышли следом за ним. На углу улицы Берлингем попрощался с товарищами и сказал: «Постарайтесь не терять друг друга из виду и не отходите далеко от пристани. Не падайте духом, мисс Саквиль», — добавил он, приподнимая шляпу и улыбаясь Сюзанне. «Мы еще не сдаемся». Прошло 2 долгих и тягостных часа до возвращения Берлингема. Последние полчаса шел дождь, от которого не могла защитить бездомных скитальцев дырявая крыша пристани. «Вот он идет!» — первая воскликнула Сюзанна, завидев Берлингема, быстро спускавшегося по направлению к пристани. Они пристально вглядывались в его лицо, надеясь прочесть в нем свой приговор — но Берлингем ничем не выдал своих мыслей. Лишь подойдя вплотную, он спросил: «Темпест вернулся?» «Темпест!» — презрительно отозвалась Мабель. «Разве я вам не говорила, что вы больше его не увидите? Точно я его не знаю». «Они выли, притащили его к нам», — взвизгнула Вайолет. «Боб не хотел его принимать. Он сразу угадал в нем осла и непроходимого дурака. Почему вы нас не предупредили, что он ко всему еще вор?» «А за что вы 6 месяцев провели в тюрьме, Вайолет?» — спокойно промолвила в ответ Мабель. «Не за воровство ли из магазина? Ты лжешь, б...» Пронзительно закричала Вайолет. «Леди! Леди!» — вмешался Эшвиль. «Как вам не стыдно!» — поддержал его Пат. «Я не леди!» — отрезала Мабель. «Я актриса!» «Актриса! Ха-ха-ха!» Насмешливо прыснув, повторила Вайолет. «Актриса! Замолчите!» — наконец скомандовал Берлингем. «Я получил деньги». «Сколько?» — одновременно спросили Мабель и Вайолет, ссора которых была не закончена, а лишь временно позабыта. $300. «Что?» — вырвалось у Эшвиля. $300 за судно и за все? Да что вы, Боб!» «Это они думают, что за судно и за все», — прервал его Берлингем с циничной усмешкой. «Они знали, что мне едва ли удастся что-нибудь получить с них судом, и вначале даже говорить со мной не хотели. Я сделал вид, будто речь идет о моем собственном судне, и мне удалось получить по $50 на брата». «По 60, — поправила его Вайолет. «Нас 6, — спокойно ответил Берлингем. «По 50». «Уж не думаешь ли ты принимать в счет также эту девчонку?» — крикнула Вайолет, зловеще блеснув глазами в сторону Сюзанны. «Нет, конечно. Конечно, вы не должны считать меня», — поддержала ее Сюзанна. «Я ведь ничего не потеряла». Мабель ущипнула ее за руку и заставила замолчать. «Мистер Берлингем совершенно прав», — сказала она. «Мисс Саквиль была вместе с нами и должна получить равную долю». «Мисс Саквиль получит равную долю», — недопускающим возражения тоном отрезал Берлингем. «И пока я распоряжаюсь этим делом, я не допущу никакого скволыжничания». Эшвиль и Пат приняли сторону Вайолет. Дождь не переставал лить. Сюзанна с ужасом наблюдала за яростной битвой, разыгравшейся из-за дележа денег. С каждой минутой голоса ее недавних друзей становились все громче. Они кидали друг другу в лицо самые отвратительные эпитеты. Вайолет вцепилась в волосы Мабель. Мужчины вмешались, чтобы разнять их, и сами чуть было не вступили в драку. Заведующий пристанью выбежал из своей конторы и прогнал их прочь. Но они долго еще продолжали кричать и сыпать отборной бранью. Даже Берлингем, потеряв контроль над собою, дал волю всем своим дурным инстинктам. Двое полисменов приблизились к ним и пригрозили арестом, если не будет прекращен шум. Берлингем быстро достал из кармана 3 пачки ассигнаций и одну за другой швырнул их своим противникам. «Вот, получите, грязные коты!» — крикнул он. «Радуйтесь, что вам хоть столько досталось! Большинство антрепренеров удирает с деньгами и не возвращается! Пойдемте, мисс Саквиль, пойдем, Мабель!» Он двинулся по направлению к городу, и обе женщины последовали за ним, предоставив остальным пересчитывать свои деньги. Берлингем зашел в первый универсальный магазин и купил 2 зонта по $1 за штуку. Один он подал Мабель, а другой держал над Сюзанной и над собою. «Ну-с, мои милые дамы, — сказал он, — мы начинаем жить заново. Приступим к записи на новой странице, точно ничего и не случилось». Сюзанна посмотрела на него и улыбнулась ему благодарной улыбкой. Она была удивлена, когда поняла, что он говорит вполне серьезно. «Старайтесь всегда смотреть на жизнь так, как она есть, то есть как на игру. С каждой сдачей карт, независимо от того, выигрываете ли вы или проигрываете, ваш капитал растет, так как главный капитал — это опыт, увеличивающийся по мере того, как мы живем. Что вы советуете предпринять, Мабель? Раньше всего одеться. Вода погубила мой гардероб, а дождь доконал мою шляпу. Хорошо, пойдем все вместе», — предложил Берлингем. Они сели в трамвай, доставивший их в Луизвилль, и там они направились в крупный универсальный магазин. Берлингему пришлось одеться с ног до головы, начиная с белья. У Мабель было белье, но ей нужны были шляпа, платье и обувь. Сюзанне нужно было купить белье, ботинки и шляпу. Они условились встретиться у главного входа в магазин, как только закончат с покупками. Берлингем тут же передал Мабель и Сюзанне по $50 каждой. Часа через полтора они встретились и одновременно расхохотались. Берлингем превратился в очаровательного, модно одетого, молодящегося мужчину средних лет, тем более что он подстриг волосы и побрился. Мабель в своем синем в белую полоску летнем костюме имела вид задорной хористки, чему особенно способствовала большущая шляпа с обилием цветов. Сюзанна не сдалась на уговоры Мабель и приобрела лишь скромную блузку из крепкого материала, который хорошо стирался и не нуждался в частом глажении. Кроме того, она купила шляпу-матроску и еще кое-какую мелочь. «Я потратил $36», — сказал Берлингем. «Я только $22», — сказала Мабель. «А этот ребенок расстался лишь с $7. Вот уж не поверила бы, что она так бережлива». «Ну, а теперь что дальше?» — спросил Берлингем. «Я пойду повидать одну старую знакомую», — ответила Мабель. «Она тоже актриса. Наверное, где-нибудь да найдется местечко на открытой сцене. Возможно, что мне удастся всучить куда-нибудь и мисс Саквиль. С такими глазами и с такими ногами, да не заработать на жизнь. Я не сомневаюсь, что кое-что найдется и для нее». «В таком случае оставьте ей ваш адрес», — сказал Берлингем. «Как адрес?» — удивилась Мабель. «Неужели вы думаете, что я брошу эту девочку на произвол судьбы? Она пойдет со мною». «Нет, Мабель, она не пойдет с вами. Я найду какой-нибудь пансион и там устрою ее». В глазах мисс Коннемор блеснуло подозрение, но достаточно ей было всмотреться в выражение лица Берлингема, и это подозрение тотчас же рассеялось. «Вы не находите, что общество вашей подруги немного не подходит для мисс Саквиль?» — довольно сурово продолжал Берлингем. «А потому лучше будет сделать так, как я говорю. Мисс Коннимор потупила глаза. Потом она ответила. «Да, пожалуй, вы правы. Ну, я пошла направо. А мы пойдем прямо до Каштановой улицы», — сказал Берлингем. «Вы можете писать ей или мне до востребования, главный почтамт. Я так и сделаю. Вы, может быть, еще услышите что-нибудь про Темпеста, и тогда вы мне сообщите». Мабель имела сконфуженный вид, и голос ее звучал напряженно. «До свидания, мисс Саквиль!» Сюзанна крепко обняла ее и поцеловала, и мисс Коннимор не выдержала и расплакалась. «О, как это все вышло неожиданно! И как ужасно!» — воскликнула она. «Постарайтесь вести себя хорошо, Лорна. Вы можете во всем довериться Бобу. Да, я уверена, что на него можно положиться», — добавила она, кинув Берлингему взгляд полной мольбы. «А то, что он сказал относительно меня, это вполне правильно. До свидания». Она повернулась и быстро стала удаляться. Сюзанна успела, однако, заметить, что слезы струятся из ее поблекших глаз. Она долго смотрела ей вслед, и сейчас впервые ей стал ясен весь ужас положения. Повернувшись к Берлингему, Сюзанна вдруг сказала: «Какой вы неустрашимый! А что пользы будет, если я опущусь на панель и завою, как побитый щенок?» — ответил он. «Судно нового это не даст мне, работы тем меньше. Вы поделились с нами поровну, между тем, как потеряли больше нас всех». Они снова двинулись в путь, и Берлингем сухо ответил ей. «И заметьте еще, кстати, что судно тоже принадлежало мне. Я сказал им, что оно арендованное, чтобы быть в состоянии свободно распоряжаться всеми доходами, не встречая никаких возражений относительно дележа». Его финансовый крах не произвел на Сюзанну никакого впечатления. Ее только ошеломила его ложь, как бы пошатнув ее доверие к нему. «Неужели вы хотели их?» Она не докончила фразы и запнулась на последнем слове. «Обмануть их?» — помог ей Берлингем. «Да, именно это я и хотел сделать. А потому, чтобы, так сказать, выровнять положение, я честно поделился с ними тем, что получил от владельцев буксира и баржи. А почему у вас такой страдальческий вид?» «О, лучше бы вы мне не говорили!» — ответила Сюзанна. «Я право не пойму, зачем вы меня посвятили в это?» «Главным образом для того, чтобы вы не окружили меня венцом святого. Я нисколько не отличаюсь от всех других людей, которые носят брюки, которые обманывают и лгут, делая это открыто или, наоборот, притворяясь и разыгрывая честных людей. Научитесь никому не доверяться, моя дорогая. Чем скорее вы поборете в себе ваше младенческое доверие ко всему миру, тем скорее вы перестанете искушать людей и делать из них лицемеров. Самые большие неприятности, которые я когда-нибудь имел в жизни, происходили именно потому, что я слишком доверял, либо же потому, что мне слишком доверяли». Он серьезно посмотрел на Сюзанну, но, заметив тревожное и ошеломленное выражение ее лица, расхохотался и сказал: «О, не пугайтесь, вовсе не так уж скверно жить на свете. А вот, кстати, дождь перестал, и мы раньше всего пойдем завтракать. Потом мы начнем новую жизнь, в которой не рискуем что-либо потерять, а может, выгадать многое. Это огромное преимущество — быть в таком положении, когда совершенно нечего терять».